«Чего хотел?» Щербатый вошел в жилище моряка. Тот не жил, как все в ящиках, что притащили сюда под предводительством Саныча из промзоны когда-то. Он облюбовал самый дальний вагон электропоезда. «Слушай, ты ведь в пожарке работал, что недалеко, верно?» Моряк внимательно смотрел на Щербатого, и ему это не нравилось. «Ну, верно. А что?» «Слушай, а вся катавасия не в твою смену случилась?» «Да я в сменах не стоял. У меня рабочая неделя была. Я газодымозащитник был. Ну, короче, обслуживал, причиндалы кое-какие. На пожары не ездил. А что?» «А, так ты поэтому выжил? Весь караул-то в аэропорт сорвался тогда, да?» «Да, может, еще кто выжил из других смен. Я не знаю. А тогда нас 4 человека в депо осталось. Но мы сразу, как узнали, что произошло, кинулись родных искать. Но потом я тут оказался. К чему ты все это спрашиваешь?» «Да это я так». Моряк небрежно махнул рукой. «У меня вот вопрос какой. Мне баллоны нужны со сжатым воздухом. Там могут быть? Ну, в пожарке твоей». «В компрессорной оставались запасные. Я их как раз и заправлял. Мое заведование. Может, до сих пор там лежат? Я не знаю. Но когда уходил, то были». «А давно?» «Чего давно? Уходил?» «Так сразу. Потом, правда, наведывались мы туда. Я, Саныч, Жиган, Клим, Горох еще был такой тут. Водил грузовика. Но его той осенью собаки загрызли. Мы оттуда таскали кое-что. Ну и плиты бетонные от забора. Но я в компрессорную не заходил тогда. Так что сказать не могу. А последний раз мы 1,5 года назад в депо были. Потом грузовик это сдох. А мне и ловить там нечего. Больно это. Напоминание той жизни. Понимаешь?» «Понимаю». Моряк кивнул. «Так значит, говоришь, баллоны там могут быть, да?» «Вполне. Если не упер кто-нибудь. Да ты сходи, погляди. Чего тут? Недалеко ведь». «Наверное, так и сделаю». Моряк улыбнулся. «Спасибо». «Да было бы за что». «Это все?» «Да, Щербатый, все. Спасибо еще раз». «Ну, бывай». Щербатый махнул рукой и ушел. «Он довольно спокойно посоветовал мне туда сходить», – подумал моряк. «Может, это и не он?» Вел себя спокойно, хотя все-таки нервничал немного. «Но это такое постоянно, из-за своего лица. Нет, все-таки так легко предложить сходить в его тайное логово? Значит, не его это логово. Но все может быть».